Аминь. Церковь Господа. Церковь Господа, ты невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, полюбил и оправдал. Славою и честью увенчал. Землю вновь этот мир увидит его славу. Каждый, кто познал его любовь, будет вместе с ним на небесах. Терпелива и верна, и в ночи и днем ожиданием живем, ко Христу, когда мы все придем.